Львов. Суббота, 20 марта 1937 года, без четверти 10 утра. Если бы Рита Попельская откровенно должна была бы сказать, что ей доставляет такое же большое удовольствие, как лыжная езда, ответила бы: «Прогуливать весной уроки». Никогда себя так хорошо не чувствовала, как если ей удавалось избежать внимательных глаз учителей, педеля и прочих школьных преследователей. Ее распирала радость, когда она вырывалась из гимназии и через четверть часа исчезала в Стрийском парке, чтобы там спокойно забраться в кусты и делиться секретами с какой-нибудь соучастницей преступления. До сих пор это была Едвига Вайхендлер. Но Рита резко отдалилась от нее, когда заметила, что в спорах с отцом, о которых она ей отчитывалась, Ядзя всегда оказывалась на стороне пана комиссара. С недавнего времени поверенной в ее тайнах и сообщницей в прогулах стала Беата Захаркевич, высокая, не очень красивая девушка, не слишком лестно именуемая Тыкой. Первый день весны немногочисленные, но самые отважные ученики почтили прогулами. Выпал он на воскресенье. Рита, однако, сочла, что имеет право отметить этот день заранее, и подговорила на это празднование свою новую подружку. Тыка начала сопротивляться, но сразу же согласилась, как только Рита пообещала ей раскрыть самый большой секрет своей жизни. Девочки старательно готовились к прогулам. Рита украла у отца 4 папиросы. Тыка же из бутыли с вином, стоявшей в погребе, отлила небольшую банку. Обе взяли в тот день в школу больше еды, чем обычно. Рита за несколько дней до этого напечатала на машинке фальшивый документ, оправдывающий ее отсутствие организации классной экскурсии. Документ подписали совместно поддельными автографами своего воспитателя, профессора Покляковского, и оснащенные всем этим встретились в 8 утра на Стрийском базаре. Оттуда быстро дошли до парка, чтобы избежать любопытных, на главном входе поднялись наверх по Стрийской улице и добрались к западному входу, у дома садовника. Спустились вниз и побежали мимо памятника Килинскому. Потом вскарабкались наверх, через минуту нашли укрытие в кустах. Хоть погода была замечательной и по-настоящему весенней, среди парковых кустов и полудиких аллей не было никого. Обе панны, никем не побеспокоенные, уселись на поваленном дереве, съели по булке с ветчиной, выкурили по папиросе и сделали по большому глотку вина. Напрасно Тыка уже с утра требовала открыть ей секрет, Рита была неуступчива. Решительно утверждала, что все расскажет ей по дороге к таинственному месту, куда они должны явиться к 10 часам. У Тыки глаза округлились от любопытства, но она решила быть терпеливой. Рита не могла открыть ей секрет в трамвае номер 3, которым ехали в сторону Лычакова, потому что в нем было слишком много людей. Не могла его открыть и на Пекарской, потому что там мешали студенты медицинского факультета университета, которые в этот прекрасный день массово сорвались с лекций, болтались по тротуарам и цеплялись ко всем паннам. Только когда пришли на улицу Жулинского, вокруг них стало пусто. Солнце спряталось за тучами, и только один бледный отблеск его отражался в окнах и балконах. Девочки шли быстро, держались под ручки, все время оглядывались, выискивая возможных шпиков, и разговаривали шепотом. «И написала ему до востребования, понимаешь? Ну и что? Ну и что?» В этом письме выказала спокойную заинтересованность его личностью, написала прямо. «У вас, наверное, слишком высокое мнение о своих глазах. Можете ими соблазнять других пан, но не меня». «А он что на это?» В следующем письме, неделю назад, снова вспомнил о красоте своих глаз. «Он, наверное, слишком самоуверен. Ну, посмотри, какой мужчина прислал бы женщине подписанную фотографию, на которой виден его торс». «А что это такое?» «Торс, торс, Беатка, чему ты удивляешься? Не видела мужского торса?» «Видела, конечно», Тыка надулась. «Но рассказывай дальше, что он тебе ответил?» «Написал, что предлагает мне встречу Конечно, в общественном месте, где я бы смогла... представь себе, где я бы смогла им восхититься. Чем, его глазами или торсом? Но ведь не в общественном же месте. Прервались на минуту, потому что все заглушили крики навьюченного мешками уличного торговца, который входил в какую-то подворотню и орал: «Товары, товары!» «Ну, и где это общественное место?» Рита остановилась и с улыбкой посмотрела на подругу. Разжигала ее любопытство. «Мы туда как раз и идем, глупышка». «Что? Идем туда? Не хочешь?» Рита посерьезнела и показала на внутренний карман пальто. «У меня здесь адрес. Все его письма ношу с собой, чтобы их не нашел мой старик. Общественное место — это бильярдный клуб. Хочу, чтобы ты меня сопровождала. Конечно, не потому, что я боюсь идти сама, а чтобы мы потом обменялись впечатлениями о его красивых глазах». «Ой, спасибо тебе, дорогая». Тыка поцеловала ее в обе разрумяненные щеки. «Спасибо тебе за доверие». «Тихо», — шикнула Рита. «Давай лучше узнаем, который час, потому что мы почти на месте. Но сначала посмотрим на этот дом». Миновали ворота с номером 10, а потом номером 10А, и через минуту оказались на углу Лычаковской. Вошли в кабачок Крепса. За задернутыми шторами было в нем совсем темно. Увидели только какого-то пьяницу и бармена с таким понурым и сонным выражением лица, что он мог бы быть главным злодеем городских романсов. Пьяница, который переборщил с лечением похмелья, раскачивался над стопкой водки и пытался укусить селедку, которую двумя пальцами держал за хвост. «А с чем это такие девульки нас хотят поздравить?» — загудел бармен низким голосом. «Мы хотели бы узнать, который будет час», — сказала Рита, которая была гораздо храбрее тыки. «А будет и полночь, а пока только 10», — рассмеялся бармен. «Благодарим», — Рита вежливо поклонилась. На улице было пусто. Вышли из кабачка, после чего Рита втащила подружку в ближайшую подворотню. «Дай мне еще вина, Беатка». «Уже даю», — ответила тыка. Сделали по большому глотку. Щуря глаза, высунулись из подворотни и осмотрели улицу. Было по-прежнему пусто. Только в нескольких метрах от них парковался черный автомобиль. «Какой это дом, Рита?» «Какой это дом?» Беатка аж побледнела от возбуждения. «Тот, перед которым стоит авто?» «Нет». Рита тоже была бледна. Крепко схватила подружку за локоть. «Надо возвращаться немедленно сюда, через двор». «Как это возвращаться сейчас? Ты мне уже не доверяешь?» Тыка со слезами на глазах бежала за быстро идущей Ритой, которая направлялась на задний двор. Догнала ее только через несколько метров. Удивленный их видом торговец перестал выкрикивать свое «товары» и присматривался к обеим паннам. «Как ты могла?» — плакала Беата, понимая, что значит быть оттолкнутой. «Я так надеялась». «Это авто моего старика, понимаешь?» Глаза Риты были полны ярости. «Не знаю, как он раскрыл мою тайну, но это для него семечки». Прыснула издевательским смехом для этого аса польской полиции. «Послушай, Рита», — Беата внезапно успокоилась, «а может, твой отец приехал к этому человеку? Сам написал тебе в письме, что разыскивала его полиция многих стран. Может быть, твой отец за ним следит?» «О, боже, боже!» — Рита вложила свои тонкие длинные пальцы в волосы. «Это может быть правдой. Я должна это знать. Давай вернемся в тот кабачок и будем следить через окно». «Ой, ну там сидит какой-то пьяница, этот страшный бармен. Не бойся, в случае чего позовешь своего папу». Рита долго смотрела на Беатку, словно хотела своим взглядом выжечь ей глаза. «Даже не думай об этом», — сказала медленно. «Никогда не попрошу о помощи этого гада, который следит за мной на каждом шагу, который мою жизнь превратил в ад. Знаешь, что из-за него я не буду играть в Медеи. Каспшек отстранил меня от этой роли и дал ее Ядзе. Когда спросила его, почему, ответил, чтобы об этом я узнала у своего папашки, понимаешь? Или ты думаешь, что когда-нибудь его о чем-нибудь теперь попрошу?»